Глава 28. Какая именно, он не сказал. Видимо, придумал что-то хитрое. Оставалось надеяться, что мой зад будет цел. Хотя в этом, как ни странно, я доверял Ясуши. Он казался человеком слова, и если пообещал, что идея гетеросексуальная, значит, так оно и будет. Не только секретарь взял в руки телефон, как позади меня раздался жизнерадостный голос. «Привет, мальчики!» В первую секунду не поверил, что слышу именно ее. Резко обернулся и встретился со светящимся взглядом начальницы. «Мицука?» — удивленно переспросил я, глядя, как в холл входит привлекательная блондинка в легком желтом платье. «Но как же? Все нормально, Изаму!» — она провела рукой по моему плечу, а потом увидела рану Ясуши. «О боги, Ясуши, что с тобой произошло?» «Не беспокойся», — отмахнулся тот. «Глупая случайность. Но в остальном я жив и здоров». «Ты нормально слышишь?» «Вполне», — кивнул он и посмотрел на меня. «Изаму, можешь пока идти, я сообщу, когда дозвонюсь до нее». «До кого?» — с улыбкой переспросила Мицука. «Наш герой хочет познакомиться с одной очаровательной особой», — хмыкнул секретарь. «Профессиональная танцовщица. Говорит, это пригодится ему для сценария». «О-о-о!» Женщина ущипнула меня за руку. «Я думала, что нас троих тебе вполне хватает». «Я не...» «Черт, он спутал все карты». «Ясуша, у меня мало времени». «Понимаю, но не могу ничего сделать. Успокойся, я до нее обязательно дозвонюсь». «А куда мы спешим?» Вот теперь Мицука удивилась. «Давай я расскажу все в офисе», — предложил ей и потянул за собой к лифту. «Ясуша, прошу, поторопись». «Сделаю все, что в моих силах, Изаму», — махнул он рукой. И стоило дверям закрыться, как Мицука набросилась на меня, страстно поцеловав. Ее жадные губы побежали по моему лицу и шее. Казалось, что она сейчас взорвется от желания. А вот я... «В чем дело, Изаму?» — спросила она, тяжело дыша. «У тебя все в порядке? Выглядишь уставшим. Это из-за работы или...» «Лотос», — коротко ответил я. Блондинка моментально отступила к стене лифта и прижалась к ней. В прекрасных глазах появился ужас. Она не могла себя контролировать, и я заметил, как дрожат ее руки. «Он снова придет за мной?» — прошептала она. «Нет», — покачал головой и вздохнул. «Не волнуйся, за тебя он ничего не говорил». «Но что тогда?» «В общем, я на мгновение замолчал, собираясь с духом. Я кое-что выполнил для Лотоса, чтобы добыть противоядие». «Боже», — протянула женщина и посмотрела на меня как-то по-новому. Не знаю, что именно было в ее взгляде. Любовь, преданность или обожение вперемешку со страхом. «Это все ради меня?» «Ты знаешь, что да», — криво усмехнулся. «Я тебя в это втянул и...» Но договорить не успел, так как она схватила меня за ворот и притянула к себе. Никогда еще не испытывал такого жгучего поцелуя. Мицука готова была растаять в моих объятиях, но вместе с тем, казалось, тверже стали. Лифт остановился, и она потащила меня за руку по коридору, не говоря ни слова. А когда оказался у кабинета, бесцеремонно втолкнула и, зачем-то проверив посторонних, захлопнула дверь, щелкнув замком. «Изаму», — повернулась ко мне, бросив сумочку на пол. «Я даже боюсь спрашивать, что именно ты сделал». «Ничего особенного. Никого не убивал, если ты об этом, и никто не пострадал». «Вот и отлично». Ее голос стал более страстным. Мицука медленно двинулась ко мне, расстегивая по пути платье. «Еще никто обо мне так не заботился. Ты не представляешь, каково это быть женщиной и не иметь возможности положиться на любимого мужчину». «Насчет этого, кстати, тоже хотел поговорить». «Постой. Любимого?» «Не забивай себе голову», — томно произнесла она, и платье упало на пол, представив мне обворожительное тело начальницы. «Теперь ты герой». «Я так не...» — Мицука оказалась рядом и вновь поцеловала. На этот раз я уже не мог противиться. Слишком долго она работала над этим. Женские руки лихорадочно скользили по моему телу, будто не могли понять, что от них требуется. А через мгновение спустились к джинсам и в пару движений расстегнули их. «Сядь!» — повелительным тоном произнесла Мицука. Я подчинился и присел в мягкое рабочее кресло. Она опустилась на колени рядом и чуть подтянула меня за ноги к себе. Ухватилась за возбужденный член и моментально проглотила его. Горячее дыхание приятно согревало его, умелый язычок порхал по головке, стараясь захватить как можно больше эрогенных участков. А потом... Потом Мицука облизала свой палец и пробралась между моих ягодиц. Я вздрогнул от неожиданности, но она не хотела причинить мне неудобств. Нет, наоборот, блондинка осторожно водила пальчиком по напряженному сфинктеру, слегка надавливая на него, и в то же время продолжала жадно заглатывать член до самого основания. Ее страстные стоны наполняли наш кабинет. Голова женщины активно двигалась вверх-вниз. Она сосала член так, будто это было ее последним желанием. А осторожные, но вместе с тем наглые движения пальчиками, их было уже два, у меня между ног лишь сильнее возбуждали. И вскоре я почувствовал, как это безумие стремится к логическому завершению. Не знаю, зачем она разделась, но Мицука явно желала довести меня до оргазма оральным путем. Поэтому я схватил ее за волосы и принялся насаживать голову чуть быстрее. Блондинка не сопротивлялась. Даже расслабилась, отчего член смог проваливаться еще глубже. Не понимаю, как у нее такое получилось, но я готов был кончить в любой момент. Мицука помогла. Она слегка освободила зубки, и тогда головка начала цеплять их. Буквально через несколько секунд я не сдержался и кончил. Настолько обильно, что даже сам удивился силе. Семя заполнило ротик женщины, но то и удалось проглатывать и сосать одновременно. И только спустя несколько мгновений, когда во мне уже ничего не осталось, подняла на меня довольный взор и тихо спросила: «Готов к продолжению?»